Подводное племя. Прекрасная Иоки ходила по берегу вдоль океана, кричала в небо, бессильно заламывала руки. Ложилась на мокрый песок, вонзала в него пальцы, ломала ногти. То плакала, то смеялась, а иногда вставала на колени и обращала молитву к рокочущему океану, к безмятежному небу, к закатному солнцу, к клубящимся тучам. Прекрасная Иоки просила у богов милости, просила отца одуматься, вразумить его умоляла. Утром у матери, в вечеру у неба. Но стоял тот, подобно священным соснам, не шелохнувшись. Речь держал, словно топором махал. Что ни слово, то удар. И летят щепки, отскакивают тонкие ветки, трещит кора. Все сердце прекрасной Иоки своими словами обтесал, ничего не оставил. Волны бьются о берег, и слышится ей: «Сговорена, сговорена, сговорена». А главное, за кого? Прекрасная Иоки снова принимается смеяться. «Дями, сын вождя соседнего племени, красавец, первейший охотник, сам станет вождем, когда время придет. Девки по нему сохнут, а парни все как один ему завидуют. И только Иоки, прекрасный Иоки, от одного взгляда на лицо Дями делается дурно. Так дурно, как бывает при виде тухлой рыбы, выброшенной на берег. И глаза-то у него точно высохшая на солнце чешуя, серые и безжизненные. Ночь спустилась с горных вершин, а прекрасная Иоки так и не сдвинулась с места. Безмолвствовали боги, и отец оставался неумолим. Приходила мать. Говорила что-то, просила одуматься, покориться. Сулила жизнь всем на зависть, прошлое свое вспоминала. И ее сговорили, не спросясь. А ничего, жизнь прожила, детей родила, дочь вырастила. Дурную только, но это дело поправимое. Прекрасная Иоки лишь улыбалась печально, смотрела на серебристые вспышки звезд, танцующие на гребнях волн, глубоко вдыхала запах соли и хвои, гладила прибрежные камни. «Прощай, океан! Прощайте шапки снега на вершинах гор! Прости, мама!» Она медленно вошла в воду, оттолкнулась от дна и поплыла прямо по лунной дорожке, как когда-то мечтала в детстве. Ребенком Иоки была непоколебимо уверена, что по океану скользит самая настоящая тропа, вроде тех, что ведут по склонам гор к цветочным полянам у вершины. Отважившийся пойти лунной тропой непременно окажется в землях небесного племени, где океан похож на расплавленный жемчуг и пахнет медом и эвкалиптом, а звезды венчают собой верхушки сосен, и свет с них, подобно смоле, стекает на землю. И вот теперь прекрасной Иоки довелось осуществить свою детскую мечту. «Буду плыть, пока не выбьюсь из сил, и даже тогда я не позволю себе остановиться. Не знаю, ведет ли эта тропа к небесному племени, но лучше погибнуть на середине пути к мечте, чем проживать ту жизнь, что задумал для меня отец». Трижды она ощущала, как тело наливается тяжестью. Трижды ей сводило ноги, крутило плечи. Трижды опрокидывали волны навзничь непокорную дочь вождя. Прекрасная Иоки ложилась на воду, обращала лицо к звездам и давала себе отдых. Океан бережно качал ее в больших гладких ладонях, поддерживая под голову, словно младенца. Прекрасная Иоки улыбалась в ответ и, отдохнув, снова пускалась в путь. Она сама дивилась тому, как много сил возвращали ей краткие передышки. Но вот быстротечная летняя ночь подошла к концу. Поднялась волна, слезнула звезды с небес и погасила с шипением. Как потревоженная нерадивым охотником птица, сорвалась луна в небеса, сжалась, уменьшилась и вовсе потускнела. Заалел на горизонте рассвет, оборвалась серебристая тропа, и в тот же миг прекрасная Иоки пошла ко дну. Не успела. Жаль. Мелькнула мысль, и небо над ее головой погасло окончательно, смазанное стремительным бегом волны. Прекрасная Иоки пришла в себя на берегу океана. В предрассветном сумраке над ней склонился самый странный человек из всех, что ей доводилось видеть. Тело его было полностью лишено волос. Поблескивал в тусклом свете угасающей луны череп. Странно смотрели глаза без полумесяцев бровей. Обнаженная грудь, все еще влажная от воды, тоже была гладкой, как речной камень. Девушка не знала, благодарить своего спасителя или броситься на него с проклятиями. Горло болело, будто медведь его с деревом перепутал и когти точил. Не смогла прекрасная Иоки выдавить из себя ни слова. Так и сидела на песке, тараща глаза. Спаситель ее тоже не говорил ни слова. Так они и молчали, друг друга разглядывая. А когда забрезжил на горизонте рассвет, незнакомец бросился в воду, да так в ней и исчез. Вернулась прекрасная Иоки в деревню. Мать до полусмерти перепугала, одежда на ней грязная, изодранная вся, покрытая разводами соли. Напрасно отец допытывался, что случилось. Молчала прекрасная Иоки. Сама ответа не знала. На следующую ночь, стоило родителям уснуть, бросилась она к океану. С трудом нашла место, где оставил ее незнакомец, уселась на берегу и стала ждать. Когда стареющая луна прошла высшую точку на небосводе, он появился из воды. Девушка вновь не находила слов. Ее спаситель тоже молчал. Вышел из воды, отряхнул песок со штанов, сплетенных из бурых водорослей, рядом сел. Они смотрели на океан, и каждый сам про себя считал волны. В одну из них незнакомец снова ушел с рассветом. О новой встрече они не условились, да и не нужно было им слов. Прекрасная Иоки и имя-то его узнала лишь в ту первую ночь, когда они легли вместе. Ахену. Так зовут теперь ее мужа. Куда до него Дями? Не знает прекрасная Иоки, кто такой Ахену. И знать не желает. На что ей это? Полюбила она его всем сердцем так, что умирать расхотела. Этого достаточно. Снова начала смеяться прекрасная Иоки. Снова песни запела. Родители на нее не нарадуются. Думают, смирилась со свадьбой, а то и влюбилась в Дями. Внуков настроились ждать. Теперь она и сама детей захотела. От любимого Ахену. Про свадьбу и не думала, хотя понимала, не избежать, если не ее самой, так объяснений. О них прекрасная Иоки тоже старалась не думать. Страшно. Отец разгневается, вдруг дома запрет. Воинов пошлет ее любимого убить. Силой замуж выдаст, — сказала прекрасная Иоки Ахену о своих страхах без утайки, спросила, что они делать будут. «Кто я, по-твоему, Иоки?» «Ты мой муж, Ахену». «Из какого же племени твой муж?» «Из того, частью которого стану я сама». «Не боишься?» «А чего мне бояться?» Прекрасная Иоки посмотрела на него доверчиво. Ахену взял ее за руку и потянул от скал к океану. Завел в воду по пояс. «Посмотри кругом, моя Иоки. Что ты видишь? Океан?» «Это охотничьи угодья моего племени. От берега и до горизонта. Страшно тебе?» «Ничуть. Богатое твое племя. Опусти взгляд вниз, Иоки. Что ты видишь?» «Камни на дне. Это дома, в которых обитает морское племя. А сейчас страшно?» Дома из дерева легко горят и рушатся от непогоды. Дома из камня будут стоять вечность. Мне не страшно, Ахену». Он взял ее руки и прижал к своей шее. Давно заметила прекрасная Иоки на ней шрамы, да спрашивать ни о чем не стала. Захочет — расскажет. «Ты знаешь, отчего у меня эти следы, Иоки?» «От ударов врага?» «Нет, прекрасная моя. От того, что иначе под водой дышать не получится». «Ахену». «Вот теперь тебе станет страшно». Отпустил Ахену ее руки, да спиной на воду упал. Вскрикнула прекрасная Иоки. Обратился ее любимой акулой, чудовищем смертоносным, страхом детским. Только не девочка больше, прекрасная Иоки. «И все равно мне не страшно», — шепнула она. Зашла поглубже в воду и поплыла. Следом за ней устремился и Ахену. Иоки коснулась его шкуры, гладкая, как кожа, к которой она привыкла. Вдохнула запах, водоросли и соль. Ничего не изменилось в ее муже. Без страха она провела узкой ладонью по острым его зубам. Знала, не причинит любимой ей боли. «Забери меня к себе, Ахену. Я хочу дышать под водой и жить в каменном доме. Хочу, чтобы весь океан был моим. Подари мне его». Снова превратился он в человека. Нырнул к самому дну, достал острый камень. Сказал Ахену прекрасной Иоки, что научится она дышать под водой, лишь когда перестанет дышать на земле. Если решится она отправиться с ним к морскому племени, о своем ей придется забыть. Девушка не раздумывала ни мгновения. «Обо всем я забыла, стоило мне тебя увидеть». «Не будешь ли ты скучать по дому, Иоки?» «Буду, Ахену». «По родителям?» «Горе я им принесу великое, о себе и подавно». «По кедрам и цветам луговым». «Буду вспоминать их и плакать так сильно, что вода в океане поднимется от моих слез». «Еще не поздно вернуться, Иоки». «Поздно, Ахену, потому что дома, рядом с родителями, среди кедров и луговых цветов, я буду скучать по тебе сильнее, чем по солнечному свету на дне океана». На том он и успокоился. И разрезал шею прекрасной Иоки в тех же местах, где совсем недавно она касалась его шрамов. А после взял ее за руку и потянул за собой ко дну. Не пришлось прекрасной Иоки скучать по солнечному свету. Пробивался он сквозь толщу воды, отражался от перламутровых створок раковин и снова поднимался ввысь. И по кедрам ей скучать не пришлось. Тянулись к небу высокие заросли ламинарии, и она гуляла среди них, как по лесу. И луговые травы вскоре оказались ею забыты. Ни в какое сравнение не шли они с коралловыми рифами, цветам и оттенкам которых прекрасная Иоки сама придумывала название, потому что не было таких слов в ее языке. Лишь по матери с отцом скучала она. Не могли заменить их ни жемчуга в ее волосах, ни стайки рыб в прислужницах, ни новые друзья из подводного племени. Если бы не муж, всю прелесть морского дна отдала бы прекрасная Иоки за возможность увидеться с матерью. Но рядом с ней был Ахену, и поэтому не было никого в мире ее счастливей. В подводном племени прекрасную Иоки быстро приняли и полюбили. Дивные его населяли существа, во многом на людей похожие, но в то же время разительно от них отличавшиеся. Тело они закрывали сплетенными из водорослей одеждами. Волос были или лишены совсем, или покрыты ими с головы до пят. У иных вместо ногтей росли жемчужины, у других — на спине кораллы. У кого топорщились тонкими длинными щупальцами, а у кого покрывали все плечи за место кожи. Пугалась поначалу прекрасная Иоки, а потом привыкла. Полюбила новых друзей, научилась есть рыбу сырой, а про вкус пресной воды и думать забыла. Так бы и жила она в землях подводного племени, прежнюю жизнь позабыв, если бы не приметила, что муж ее стал грустен. Со всех сторон подступалась прекрасная Иоки Кахену, всеми силами пыталась вызнать, что ему не угодно. Может, разлюбил он свою жену? Может, не по нраву она племени и уйти ей должна? Наконец сдался Ахену, признался во всем. Когда я к поверхности поднимаюсь, мать твою часто вижу. Ходит она по берегу, имя твое выкрикивает и слезами заливается. Дурно мы поступили с твоими родителями, прекрасная моя. На горе великом построено наше счастье. С этого дня сделалась она больной. Не в радость ей больше были подводные леса и кораллы. Сторонилась она новых друзей, всё мать себе представляла и сама слезами заливалась. Не выдержал этого зрелища Ахену, обратился к шаману подводного племени, попросил у него совета. Ответил тот, что если океан отпустит прекрасную Иоки на землю, то назад ее больше не примет. Все бы отдала она, чтобы мать утешить, на все бы пошла, лишь об одном и думать не смела — мужа оставить. «Возвращайся домой, Иоки! Здесь мой дом, Ахену! Семья по тебе тоскует! Ты моя семья!» Так говорили они изо дня в день. Наконец Ахену вновь отправился к шаману. Умолял того объяснить океану. Не хочет прекрасная Иоки покидать его насовсем, желает только с матерью раз повидаться и больше никогда о суше не вспоминать. Смилостивился над ними океан. Сказал шаман подводного племени прекрасной Иоки: «Выйдешь из воды с рассветом и зайдешь в нее на закате. Не успеешь, и сядет солнце, вини во всем только себя. Не вернешься ты в подводное царство, и мужа больше не увидишь. Навсегда останется он акулой». Испугалась прекрасная Иоки за Ахену, но тот убедил ее, что бояться нечего. «Это я должен бояться, что, как взглянет моя Иоки на кедры и поля луговые, как пройдется по дождевому лесу, так и думать обо мне забудет». Разозлилась она на мужа за эти слова, на шею ему бросилась, но бояться сразу перестала. Довольно улыбнулся Ахену. Как обрадовалась ей мать! Как счастливы были сестрицы! Даже отец, гнева которого девушка боялась больше всего, только слезу утер. Схоронили они давно прекрасную Иоки в своих мыслях. Искали ее всем племенем, даже соседи им помогали, о распрях на время забыв. Больше всех старался Дями. Стыд и вина переполняли сердце прекрасной Иоки. Предпочла она любовь Ахену, любви всего племени, предала ее, хотя и в мыслях такого не держала. Рассказала она семье о своей новой жизни, преподнесла отцу дары от своего нового племени, сплетенные из водорослей корзины до краев, наполненные жемчугами и лососевой икрой. Сестрицам на шею надела коралловые бусы, матери подарила китовый гребень. Все радовались возвращению прекрасной Иоки, и страшно ей было сказать, что уйдет она на закате и более не вернется, снова предаст их любовь. Заметили сестрицы ее грусть и за собой ее увлекли. Нет различий на дне океана между зимой и летом. Забыла прекрасная Иоки о том, как сменяют они друг друга. Идет она по лесу и все удивляется, словно впервые весну увидела. Касается увитых мхом стволов, вдыхает запах смолы, собирает букеты и плетет венки вместе с сестрами. Слышит журчание ручья и плачет от радости. Нет звуков в подводном мире. Это на суше океан громко рокочет, а сердце у него тихое. Не бьется оно, а пульсирует бесшумно в такт волнам. А на земле? Шумит ветер кронами деревьев, щебечут птицы, с легким топотком носятся по лесу дети, смеются взрослые, со стуком опускается на стол глиняный кувшин. Прекрасная Иоки раз за разом заставляла себя вспоминать лицо мужа, шептала себе под нос его имя «Ахену, Ахену, Ахену». Ни горная река, ни прогретый солнцем песок, ни взмах орлиного крыла в голубом небе ничто на свете его не заменит. «Скоро ли ты вернешься к нам, дочка?» — спрашивает ее мать. Прячет глаза прекрасная Иоки, отвечая. «Скоро, мама». «Часто ли теперь станешь приходить?» «Сразу, как только смогу». Хорошо знала Мизе свою дочь. Видела, врет ее девочка. Пришла она с ними проститься, а сказать об этом не смеет. Задумалась Мизе крепко-накрепко. Прекрасная Иоки вернулась с сестрицами из леса. Вплели ей в волосы цветы, руки браслетами из трав украсили. Раскраснелась она, глаза заблестели. Да только стоило ей взглянуть на горизонт, сразу потухли. Близился закат. «Мне пора, мама. Муж меня ждет». «Пора так пора», — не стала спорить Мизе. «Раздели с нами ужин и вернешься к нему». Прекрасная Иоки согласилась. Время еще есть, отчего бы не порадовать мать напоследок. Сели они за богато накрытый стол. Собрала Мизе для дочери ее любимой морожки, приготовила рагу из оленины, рыбы сушеной в жиру достала, камаз в ягодном соке вываренный прямо перед нею поставила. С детства та любила это кушанье, да забыла о нем давно. Потянулась прекрасная Иоки к тарелке, как вдруг остановил ее отец. «Стой, Иоки! Убери это, Мизе!» «Отец?» «Не отец я тебе больше, девочка. Зла на меня не держи. Но умерла моя прекрасная Иоки. В лесах ли волки ее порвали? С горы ли спускалась и ногу неудачно подвернула? А может, и впрямь оказалась на дне морском? То мне неведомо. Моя дочь песни петь любила и от каждого звука не вздрагивала, к листьям деревьев не присматривалась, будто видит впервые». Слезы хлынули по щекам прекрасной Иоки. Прав был отец и не прав. Возражать она ему не смела, да и незачем было. «А потому, — продолжил он, — сегодня ты для меня просто гостья из соседнего племени. Вражды между нами нет. Соседи вы добрые. И я, — вождь племени повернулся к жене, — не позволю травить гостей за собственным столом, Мизе. Знаю я, в каких травах варила ты нынче камаз. Не сладостями решила ты нашу гостью приветить, а болиголовом». Вскрикнула прекрасная Иоки, в ужасе посмотрела на мать. Вскочила Мизе с места, схватила дочь за плечи и закричала страшно. «Не пущу! Хоть убейте меня, хоть казнить, прикажите, а не пущу! Ты моя дочь, я тебя носила, в крови рожала, ходить учила. Моя ты и больше ничья!» Прекрасная Иоки попыталась сбросить с себя руки матери, но та держалась за нее, словно срывающийся с обрыва, за выступающий камень. «Отец, помоги мне!» Он промолчал. «Вождь!» — снова крикнула прекрасная Иоки, и слезы брызнули из ее глаз. «Так ли следует обращаться с гостями?» Кивнул он, посмотрел на нее с тоской, обхватил жену за плечи, да из дому вывел. Плакали навзрыд сестры прекрасной Иоки, на отца с матерью глядя. Взглянула на нее младшая сестрица и печально промолвила. «Лучше бы тебе было оставаться мертвой». С тем бывшая дочь вождя и ушла. Никто ее больше не держал. Последний раз взглянула она на небо, помахала на прощание лесу, да с последним солнечным лучом бросилась в воду. Не слышали больше в племени квилетов про прекрасную Иоки. Историю о ней рассказывали детям. Те вырастали и тоже рассказывали своим детям. Но никто уже не мог вспомнить, как звали вождя, дочь которого ушла жить в подводное племя. Да и был ли у квилетов на самом деле такой вождь?